Известие о том, что контролер прекратил преследовать караван, быстро облетело всех. Погонщики сидели вокруг костров под небольшими навесами. Пересмеиваясь, они жевали жареное мясо химеры, победу над которой одержали до того, как стемнело. Мясо казалось жестким, но вполне съедобным. Горлов поглаживал бороду. Он не брился с того момента, как заключил договор с Валиком у реки. Теперь он очень походил на погонщика. Недоставало только шарфа. «Эй, Роксол, у тебя ведь боты прохудились», — подначивал Михаля. «Ну и что? Возьми мех химеры, сделай обмотки. Авось добредешь до залежей с идиотом». Погонщик подмигнул остальным. Горлов посмотрел на Михалю, но погонщик не отвел наглый, вызывающий взгляд. «Однако обошлось без потерь», — сказал Олив, поглаживая щеку, раздувшуюся еще больше. «Что верно, то верно», — согласился Стреляный. «А по поводу обмоток — это идея». Дурень поднялся. «Я, пожалуй, сделаю себе пару. Вдруг пригодятся». «Добро». Роксол поднялся следом. «Я с тобой». Настроение у всех приподнялось. Контролер больше не давил нежеланием двигаться вперед. Даже понижение температуры уже не действовало на нервы. «Еды теперь хватит на несколько дней», — Стрельный посмотрел на Горлова. «Эй, компаньон, сколько нам еще двигать вперед?» «Недолго осталось», — тихо бросил сталкер. И, поднявшись, двинулся прочь от костра. «Не темни». Михаля замолчал на полуслове, повинуясь властному жесту Стрельного. «Не дерзи, Михаля», — сказал старший погонщик. «Он все-таки наш компаньон. Договор следует соблюдать». Горлов отошел от большого костра. Вокруг лагеря в отсветах огня виднелись наблюдатели, неспешно обходящие периметр лагеря. Некоторые из них курили трубки. Бывший охотник нашел среди тюков волокушу с клином, а рядом с ней Рене. Девушка протянула руки к маленькому костерку. Рядом спал, укрывшись с головой, кто-то из погонщиков. «Ты наелась?» – девушка кивнула. Горлов скинул заплечный мешок и опустил на землю винтовку изгоя. «Нужно готовиться ко сну. Как клин?» Девушка пожала плечами. Горлов наклонился над другом. Бледное лицо клина с впалыми щеками походило на лицо мертвеца. Вдруг изгой открыл глаза. Бывший охотник тут же наклонился к нему, откручивая крышку фляги с водой. «Что такое?» Рене тут же оказалась рядом с волокушей. «Он пришел в себя. Нужно дать ему, идиот». Горлов наклонил флягу, позволив клину сделать несколько глотков. Потом сунул ему в рот красный кубик. Изгой покорно принял снадобье, закрыл глаза и стал медленно жевать. Некоторое время Горлов и Рене наблюдали за клином, потом бывший охотник отложил флягу и стал устраивать лежанку. Девушка заботливо укрыла раненого. «Он выживет?» – спросила она, когда они с Горловым уже лежали под накидкой, прижавшись друг к другу. «Надеюсь». Утром, подкрепившись оставшимся мясом, убитой накануне химеры, караван двинулся дальше. С неба сыпались редкие мелкие белые хлопья. Погонщики крутили головами, глядя вверх. «Это и есть северные пустоши», — весело пояснил Горлов. «Только и всего? Это только начало». Тон сталкера был веселым. Стреляный не разделял радости компаньона. Температура снизилась еще больше. Люди изредка высказывали недовольство по поводу холода. Хорошо еще, что Валик вовремя одергивал погонщиков. Он объяснял это просто. «Сами виноваты, что не послушали Горлова и не приобрели теплые вещи». После этих слов жалобщики обычно умолкали. По виду самого Валика становилось ясно, что ему не холодно. Погонщику помогала держаться выпивка. Глухую тишину вокруг не нарушал ни единый звук. Только легкий свист ветра изредка тревожил слух. Но тишина казалась не такой плотной, какой она обычно бывала перед ядовитым дождем с примесями кислоты или щелочи. Все чувствовали, что тишина живая. Не та, что давила на психику, словно тяжелая глыба, предвещающая смерть. Через эту тишину можно передвигаться, не подвергаясь опасности. Один только раз сверху раздался крик сокола-охотника. Погонщики стали смотреть вверх, прикладывая ладони к лбу козырьком. «Высоко!» — Стреляный залюбовался живописным зрелищем. Никогда еще он не видел, как сокол-охотник парит так высоко в бледно-сером небе. Да что там, он забыл, когда в последний раз видел настолько ясное небо. Зона всегда давила сверху низкими темными тучами. А тут? «Эй, Горлов, а тут всегда небо такое?» «Почти», — уклончиво ответил сталкер. К середине дня они добрались до пологого спуска, а ближе к вечеру оказались в заснеженном поле. Зрелище заворожило всех без исключения. Снег забавно хрустел под ногами и ботинками погонщиков и простирался вокруг, насколько хватало зрения. «Это твой нежданчик?» Тон Валика говорил о том, что настроение у него приподнятое. «Не совсем так». «Посмотрите туда!» — воскликнул дурень, указывая вперед. Все оглянулись. Над заснеженной равниной, местами поросшей кустарником, возвышался черный столб густого дыма. Он поднимался на много десятков метров вверх и исчезал в серых облаках, которые здесь, после перехода поселка и спуска с холма, казались намного ниже. «Что это там?» — спросил Стреляный Горлова. «Понятия не имею». Бывший охотник снял с плеча винтовку клина и посмотрел в оптический прицел. «Когда я шел здесь в прошлый раз, дыма не видел». «Лагерь?» — предположил Олив. Горлов отрицательно замотал головой, оторвавшись от прицела. «Может быть, такие же, как мы?» Стреляный вытащил бинокль. «Об этих местах не знает никто», — уверенно сказал Горлов. «Значит, узнали», — ядовито произнес Михаля. Бывший охотник в упор посмотрел на погонщика. Тот смотрел на Горлова насмешливо и не отводил взгляд. «Я уверен, что об этих местах не знает никто», — твердо произнес Горлов, делая большие паузы между словами. «Никакого движения», — сказал Стреляный, отводя от глаз бинокль. «Предложения будут?» «Вперед!» — негромко сказал Валик. «Неплохо бы посмотреть, что это за дым. До темноты!» — предложил Горлов. «Может, не стоит?» — неуверенно произнес Олив. «Там невысокое строение». Стреляный спрятал бинокль в чехол. «Я думаю, что до темноты стоит проверить. Может, удастся там заночевать». «Пойдут все?» — Валик переступил с ноги на ногу. «Да. Если что, легче будет отбиться». Стреляный улыбнулся, пытаясь перевести все в шутку. «Да, авось не замерзнем», — тихо проворчал Михаля. «Что ты сказал?» — повернулся к нему Стреляный. «Говорю, не замерзнем», — более громко и нагло повторил погонщик, глядя в глаза Стреляному. Михаля не отводил взгляд и держался уверенно. «Хорошо», — многозначительно сказал старший погонщик. «Вперед!» — скомандовал он, оглянувшись на остановившихся людей и кабанов. Валик стал дудеть в дудку, и караван двинулся дальше. Подземыч, Якши Мурат и Белый Брат, еле держась на ногах, грели руки возле большой бочки, в которой пылал огонь. «Как палец?» — спросил Якши Мурат. «Отогрель?» «Не», — Подземыч уже еле ворочал языком от выпитого. «Однако дали мы сильно». Белый Брат выглядел трезвее остальных. «И уже который день?» — засмеялся Якши Мурат. «Как Подзем нашел этот склад, так и даем». Говорил он с ужасным восточным акцентом, но двое друзей, знавшие его давно, уже привыкли и понимали Якши Мурата с полуслова. Подземыч поднял правую ногу и попытался пошевелить большим пальцем, но чуть не упал и ухватился за края бочки, чтобы остаться на ногах. «Вон, идет кто-то!» — Белый Брат мотнул головой. Якши Мурат и Подземыч оглянулись. К ним медленно приближался караван. Люди брели в снегу, понукая кабанов и упустив головы с накинутыми на них капюшонами. Оружие покоилось на плечах, потому стало ясно, что они не готовятся напасть. Впрочем, погонщики все равно превосходили количеством греющихся у костра трех пьяных отшельников. И если бы завязался бой, погонщики одержали бы верх с минимальными для них потерями. Трое друзей были настолько пьяны, что их даже не удивил факт присутствия здесь каравана. Не доходя несколько шагов до бочки, караван остановился. Греющимся отшельникам приблизились три погонщика. Остальные остались рядом с фыркающими животными. «Вы кто?» — еле выдавил пьяный Подземыч. «А откуда здесь?» «Идем на север», — бодро ответил Стреляный. «Увидели строение, решили остановиться на ночевку». протянул Якши Мурат. «Ночь — это хороше. У нас запасы фатыт. И вы, и мы будем кушать, пить, на всех фатыт». Он коверкал слова и неправильно ставил ударение, но погонщик его понял. «Откуда здесь?» — спросил Стреляный, подойдя к бочке. «С востока?» — Якши Мурат кивнул. «Я Стреляный!» — погонщик протянул руку. «Подземыч!» — высокий сильный мужчина был настолько пьян, что еле выговорил свое имя. «Ох и имечко!» — проворчал Олив. «Якши Мурат!» — поздоровался смуглый бородяга неопределенного возраста с веселыми, близко посаженными глазками. «А это мой белый брат». Он приобнял светловолосого молодого человека с мутными пьяными глазами. Стрелянный поочередно пожал руки всех троих. «Значит, у вас можно остановиться?» «Вы гост», — улыбнулся Якши Мурат. «Мы нашли тут склад с продукцией», — пьяно улыбаясь, произнес белый брат. «Да, продукцией. Продукцией, консервы, выпить есть, патроны, любой калибр», — тут же затараторил Якши Мурат. «Можно кушать, пить, одежда». «Это тут?» — недоверчиво спросил Стреляный. «Да». Белый брат кивнул в сторону строения. «Целый склад всякого добра. Мы бродили неподалеку, наткнулись. Видимо, еще до катастрофы хранили все это. И консервы, и разные вещи. Мы даже не все успели осмотреть». «Ясное дело», — подумал про себя Стреляный. «Дорвались до выпивки. Куда уж дальше все обследовать? Можете взять, что вам необходимо». Белый брат говорил бессвязно и был добр, как свойственно пьяному. «Выпить хотите?» С этими словами он вынул из кармана длинной куртки с меховым воротником початую бутылку, в которой плескалась прозрачная жидкость. Стреляный неуверенно протянул руку. «Не знаю, насколько оно просрочено. Мы тут несколько дней всего, но до сих пор не померли», — улыбнулся парень. «Да», — поддакнул Якши Мурат. Стреляный пригубил прозрачную жидкость, которая оказалась огненно-жгучей водкой. От неожиданности погонщик скривился и закашлялся, что вызвало у троих отшельников взрыв смеха. Подошедший Валик и Алиф насторожились, но Стреляный все еще кашляя произнес: «Все в порядке». «Крепкий?» — все еще смеясь спросил Якши Мурат. «Очень». Стреляный вернул бутылку белому брату. Бродяга взял бутылку и, приложившись к горлышку, сделал несколько затяжных глотков. Потом бутылка перешла в руки Якши Мурата и, к всеобщему удивлению, к Валику. Погонщик уверенно взял бутылку и допил остатки, даже не моргнув глазом. «Ну как?» — улыбаясь, спросил белый брат. «Молодец!» — Якши Мурат хлопнул по плечу Валика. «Крепкий!» Сказал он это с уверенностью закалки человека, а не как первый раз, уточняя крепость напитка. «Мы будем пить, кушать!» Обратился смуглый бродяга к Валику, и погонщик улыбнулся в ответ. «На всех фатит!» В поведении Якши Мурата чувствовалось восточное гостеприимство. «Ну, а где вход в это хранилище?» – деловито поинтересовался Алиф. «Сейчас покажу!» Пошатываясь, белый брат стал обходить бочку, в которой горел костер. Он поравнялся с подземочем и, буквально оторвав руки последнего от края бочки, повел его по обозначенной дорожке в снегу, поддерживая. «Валик, давай за остальными. Веди сразу всех, вместе с животными. Алиф, ты остаешься со мной», — распорядился Стреляный. Благодушие в лицах и поведении встречных отшельников казалось неподдельным, но лучше все же перестраховаться. Один из них был одет в форму вольницы. Он вполне мог снять ее с мертвого вольника. Хотя на мародеров все трое явно не похожи. Позади раздался звук дудки Валика, и Стреляный намного увереннее двинулся за белым братом, который вел подземыча. Якши Мурат остался возле бочки, очевидно, поджидая остальных. «Это, видимо, какие-то склады», — заговорил белый брат на ходу. «Мы наткнулись на них совершенно случайно». «Откуда вы?» — спросил Стреляный. «Мы?» — бродяга обернулся. «Издалека». Щетина этого молодого светловолосого парня свидетельствовало о том, что он не брился всего несколько дней. У погонщиков же отросли бороды. Впрочем, в любой ходке брились редко. «Вы из ближайшего лагеря? Охотники?» Белый брат обернулся и растянул рот в улыбке. «Я пьяный, но не идиот. Ты почему вопросы задаешь?» Стреляный осекся, слишком переоценил свои возможности, решив, что встречные бродяги будут весьма разговорчивы, находясь в состоянии опьянения. «Не подумал», — пробормотал погонщик. «В следующий раз думай», — засмеялся белый брат. Он обошел большое, но невысокое строение и, открыв ворота, ввел подземыча Стреляного и Алифа внутрь. В тусклом свете погонщики увидели целые груды ящиков и стеллажей. «Ого!» — вырвалось у Алифа. «И это не все. Тут есть несколько подземных этажей». Белый брат выглядел довольным. «Я же говорю, мы не все обследовали». «Тут полезных вещей хватит не на одну группировку». «Что же это?» — оглядывая помещение, пробормотал Стреляный. Располагайтесь, где пожелаете. Места, как видите, на всех хватит». Белый брат повернул голову к другу, который уже буквально висел на нем. «Ну-ка, подземь, пойдем». Пьяный подземыч заворчал, недовольно и бессвязно. «Пойдем, пойдем». «Ну что, остаемся?» Глаза Алифа горели интересом. Стрелянный подошел к большому ящику и попробовал открыть, но тот не поддавался. В помещении не дул ветер и отсутствовал снег, а температура значительно превышала температуру снаружи. «Да, переночевать нам нужно в любом случае, а заодно и запасы пополним. Нужно только разобраться, что тут где, и найти необходимое». Он оглянулся и посмотрел вслед удаляющимся отшельникам. Светловолосый молодой парень поддерживал высокого пьяного приятеля в замызганной одежде группировки «Вольница», который был уже почти стариком. «Повезло нам с ними», — произнес старший погонщик. «И с ними, и с этим складом». «Нет, Алиф, с ними», — Стрелянный посмотрел на собеседника. «Подумай сам, если бы склад вместо этих троих нашел кто-то другой». Погонщики расположились на ночевку посреди огромного помещения с низким потолком. Это оказалось наиболее удобным местом. Они отгородили тяжелыми ящиками площадку для кабанов и поместили туда животных. Сами же расположились на тюках. Топливом для костра послужили несколько сломанных деревянных ящиков. Все предметы вокруг покрывал большой слой пыли и грязи. Михаил и Дурень нашли стопки связанных курток с меховыми воротниками. Эти вещи очень походили на одежду белого брата. Стрелянный решил, что бродяга оделся именно здесь, на этом складе. Некоторые взяли по несколько курток, чтобы устроить теплые лежанки среди стеллажей и ящиков, неизвестно с чем. Якши Мурат и Белый Брат присоединились к погонщикам, притащив несколько бутылок с водкой и оранжевой жидкостью. Валик стал их наилучшим приятелем. Люди рвали пакеты разной величины и формы, откупоривали железные банки с консервированной пищей. Многие погонщики, утолив голод, закурили. Белый брат подошел к волокуше с клином, возле которого сидели Рене и Горлов. «У вас раненый?» – спросил отшельник у Валика, подошедшего с ним. «Угу». Погонщик сделал солидный глоток из бутылки, потом передал ее белому брату. Рене и Горлов выковыривали из банок содержимое и неспешно жевали. Казалось, они не обращали внимания на подошедших. «Ты смотри!» – воскликнул белый брат. «Да ведь он на меня похож!» Горлов перестал жевать и посмотрел на бродягу. То же самое сделала и девушка. Они посмотрели на белого брата, потом перевели взгляд на Клина. Лицо изгоя вследствие его состояния сильно изменилось за последние несколько дней. Но все-таки он был очень похож на отшельника, которого ему довелось встретить в этом странном месте. «Ну и ну!» – пробормотал Валик заплетающимся языком. Белый брат наклонился над Клином. «Эй! Бродяга, проснись!» «Он без сознания», — тихо произнесла Рене. «Приходит в себя очень редко». «Что с ним?» Светловолосый незнакомец посмотрел на девушку. «Мы не знаем». Рене опустила глаза. «Странно. Как все же он на меня похож?» «Действительно». Горлов снова посмотрел на белого брата, потом на Клина. «Если он так плох, почему вы не покажете его шаману?» «Это предоставь решать нам», — отрезал бывший охотник. «Ладно». Отшельник глотнул из бутылки и передал ее Валику. «Лишних вопросов задавать не стану». С этими словами они с Валиком удалились в сторону костра. «Как-то странно», – прошептала Рене, чтобы ее не услышали белый брат и Валик, пока они не отошли на достаточное расстояние. «Что странного? Похоже, ну и что? Я такое вижу впервые». «А я нет», – сталкер потянулся. «Я однажды видел двух братьев на юге. Не помню уже, насколько это далеко отсюда. Впрочем, неважно. Главное, что они похожи друг на друга, как две капли воды. Оба проводники, оба огромные, здоровые. Ни один кидал и не брался заключать с ними договор». Его перебило кряхтение, раздавшееся из волокуши. «Клин!» – Горлов подскочил и бросился к другу. Рене, выронив банку с едой, тоже склонилась над сталкером. Клин открыл глаза. Мутный взгляд изгоя не выражал ничего. Глаза его блуждали, сталкер явно не замечал склонившихся над ним людей. Горлов быстро отвинтил колпачок фляги и поднес горлышко ко рту изгоя. «Пей, Клин, пей!» Вода потекла из фляги, попадая частично в рот сталкера, а частично ему за шиворот. Но Клин почувствовал живительную влагу и стал делать жадные глотки. Когда фляга опустела наполовину, изгой закрыл рот. «Так, а теперь вот это!» Горлов вытащил из полиэтиленового пакетика бордовый кубик и попытался втиснуть его в рот друга. Через некоторое время Клин разжал зубы и позволил вложить снадобье в рот. «Хорошо, молодец». Сталкер закрыл глаза и стал медленно жевать. Горлов закрутил флягу и посмотрел на Рене. «Держится молодцом. Думаю, что выкарабкается». «Горлов!» «Что?» «Я, наверное, перемерзла». Бывший охотник внимательно посмотрел на девушку. Лицо Рене побледнело, нос от ветра стал более красным, чем обычно, глаза помутнели, в голосе появилась гулкость. «Мне что-то не здоровится», — сказала девушка. Погонщики, расположившиеся вокруг костров, вдоволь наелись концентратов и теперь лениво курили. Лица у всех выглядели довольными. Стреляный, помня предыдущую промашку, осторожно спросил белого брата о лагерях и святилищах к югу отсюда. «Не-а», — ответил светловолосый, — «не знаю. Мы пришли с востока». «По снегу?» — недоверчиво спросил Михаля. «Не совсем по снегу, но с востока», — скользко ответил белый брат. «И как жизнь на востоке?» «Да вот», — белый брат кинул в сторону Якши-Мурата. «Из-за него тут». «Фанатик выгнал», — подтвердил Якши-Мурат. «Каким образом?» «Да в восточных районах наиболее влиятельны фанатики, а Маратку умудрился им чем-то не угодить». Якши-Мурат засмеялся. «Я мир увидел. Я у нас дома такой не увидел. Один продукцией запасав это...» Смуглый отшельник указал рукой в потолок. «Мир увидел. Мы пришли с востока и наткнулись на этот склад. А о том, что сейчас происходит на юге, не знаем». Белый брат хлебнул из бутылки оранжевой жидкости и скривился. «Брошенный поселок на юге обходите стороной», — подумав, посоветовал Стреляный. «Почему? За ним расположен лагерь темных. У них в лагере кормятся изломы». Белый брат ухмыльнулся. «Они уже и тут появились?» «Поясни». Валик, услышав последние слова, казалось, полностью протрезвел. «На востоке темные сплошь и рядом встречаются обычные явления. Изломы тоже не редкость. Нужно только знать, где тебя подстерегает опасность. Да с фанатиками не ссориться. Они за всем следят, контролируют. На востоке зоны фанатики нечто вроде долга здесь. Но я не думал, что темные тут тоже подкармливают мутантов». «Темни?» Удивленно воскликнул Якши-Мурат. «Я встретился с темными в четвертый раз. Слышал, что они контактируют с кровососами. Слышал даже, что они подкармливают их. Но изломы?» Стреляный обвел глазами присутствующих. «Похоже, проявляются какие-то изменения». «А вы, случайно, не из их числа?» — в упор спросил Валик. Вид погонщика давал понять, что он сильно нервничает. Белый брат смерил его взглядом и отвернулся. Якши-Мурат напротив заулыбался, обнажая белые ровные зубы. «Мы не темный и не излом. Мы кушать любой продукции, людей не кушать. Запасов кушать хватает. Зачем кушать, люди?» Михаля фыркнул и отвернулся. «Неужели на востоке изломов так много?» – пробормотал Алиф. «Ты не представляешь себе, сколько их там», – сказал белый брат. «Фанатики с ног сбиваются. Там водятся в основном снорки. Кабаны встречаются очень редко, еще реже химеры, но лучше бы последних вообще не было». «Да», — протянул дурень, — «там недолго протянешь. На востоке есть много разных плодов», — принялся объяснять белый брат, «но поди разбери, какие из них съедобные, а какие ядовитые». Алиф присвистнул. «Мы, как нашли этот склад, решили, что это лучшие события в нашей жизни». Отшельник уставился в костер, держа бутылку в руке. «Мы думали, что здесь, на Западе, везде так с провиантом и одеждой. Информаторы говорили, что на Востоке связь с Большой Землей хуже, чем у нас. Ты просто не представляешь, насколько она плохая». Белый брат посмотрел на Стреляного. «Половина людей ходит в шкурах мутантов. Но не из-за холода, а потому что негде добыть необходимое. Холодно у нас не бывает. У нас там и ПДА есть не у всех. Нас дома выгнал фанатик, но здесь есть продукции, пить, кушать, здесь хороше», — добавил Якши-Мурат. «Уходить не хочется. Как попали сюда», — говорил белый брат, продолжая глядеть в костер, — «уходить не хочется. Какое-то чувство, что дальше не стоит двигаться». Погонщики переглянулись. «Знакомое ощущение», — пробормотал Алиф. Его щека стала приобретать бордовый оттенок, кожа как будто высохла и шелушилась. Видимо, кровосос, поранивший погонщика в поселке, занес в кровь инфекцию. Однако Алиф пока держался уверенно и не выглядел больным. «Мы тут недалеко встретили контролера. Он нам на мозги капал». Стрелянный подбросил в огонь несколько щепок. «Контролера?» Белый брат удивленно посмотрел на погонщика. «У нас они редкость. Встречаются исключительно вблизи пустошей с аномальной активностью. Да и то не часто. Мы и наткнулись на него, когда вошли в брошенный поселок. Потом подверглись нападению снорков, напоролись на псевдогигантов, которыми руководила Химера, и контролер, видимо, отстал. Он давил нас нежеланием идти вперед. А теперь ты говоришь, что у вас то же самое ощущение. Стреля, что ты хочешь сказать?» Глаза Валика оставались широко раскрытыми с того момента, когда начался разговор о изломах на востоке зоны. «Кто-нибудь чувствует нежелание идти вперед?» Стрелянный обвел взглядом присутствующих вокруг костра погонщиков. «Разве сейчас разберешь?» — Михаил зевнул. «Все угрелись, наелись досыта». Его слова имели смысл. «Погонщики, утомленные многодневным походом и скудной пищей на протяжении всего пути, теперь плотно поели и начали позевывать. Сейчас каждый из них думал лишь о теплой лежанке, а не о том, чтобы двигаться дальше. Если бы Стрелянный дал команду на немедленный сбор и дальнейший поход, то наткнулся бы на стену непонимания. Вряд ли кто-то из его людей стал бы подниматься от теплого места у костра. На этот вечер лень прочно опустилась на погонщиков. «Ладно», — решил старый погонщик, «посмотрим завтра утром, усталость это или давление контролера. Вивиан, возьми троих и проследите за животными», — сказал Стрелянный, обернувшись. Белый брат вынул из кармана куртки маленький прямоугольный предмет. «Валик, смените Вивиана под утро. Возьмешь с собой дурня и Алифа». Белый брат приложил предмет к губам и подул. Раздались приятные звуки, складывающиеся в мелодию. «Всем остальным отдыхать», — распорядился Стрелянный. Один из погонщиков достал самодельный музыкальный инструмент и тронул струны. Некоторое время двое музыкантов подстраивались друг под друга, потом в помещении потекла мелодия. Звуки губной гармошки и гуслей казались очень простыми, но приятными для слуха. «Изломы!» — хмыкнул Валик. «Этого еще не хватало. Стреля, поясни, что происходит?» Стрелянный наклонился к другу и понизил голос до шепота. Никто не обращал на них внимания, потому что всех увлекла музыка. Но все же старший погонщик решил не рисковать. «Тот изгой в Волокуше. Клин? Да, Клин. Помнишь, как мы наткнулись на него? Около спонтанки. Ну? Я тогда тебе еще говорил, что надвигаются перемены. В этих местах пока что все по-старому, но придет время, и тогда, пока мы еще отличаемся от мутантов, в том числе и человеческих, темных и изломов, и это отличие создает идиот». Валик, непонимающе, глядел на друга. «Идиот — это наша единственная надежда».